И наконец, Тун Худзинь, твоя задача, ХМ, для начала, скажи, что сам думаешь. Мне необходимо заниматься физическими нагрузками в два раза больше Сиюэ, определить свой предел ускорения на первом умении и начать привыкать к абсурдной скорости. Верно. Для этого у тебя с виду будет самое простое задание. Построить башню с доминошных костяшек. Сначала просто так, затем с ускорением. Башня должна быть высотой в 3 метра. Помимо этого, учитель подошел ко мне, была выдана задача контролировать своих товарищей. Рассказав о произошедшем при первой охоте за кольцом госпоже, ее первосвященству, она поняла, что ты отличный лидер. Ты можешь отказаться от этого, но потеряешь при этом некоторые возможности. Иллюзия выбора. Похоже, она решила меня привязать с помощью чувства ответственности. Но это даже к лучшему. Если я смогу правильно держать маску, показывая свою верность, мне удастся защитить детей от влияния, получить ресурсы и своевременно уйти, если их взгляды на мир подтвердят мое предположение. В таком случае, можно узнать подробнее, и заинтересованное лицо. Думаю, этого хватит, пускай довольствуются тем, что я так быстро попал на крючок. Улыбка старейшины только подтвердила мою теорию. Для начала о твоих задачах. Контролировать всех из золотого поколения на предмет правильного режима всех тренировок, лидерства в командных сражениях и вылазках, к примеру, за кольцами, и полная ответственность за провалы в команде и прочие ошибки. Умно. Они дали мне власть, но при этом имеют возможность просто все спихнуть на меня и избавиться в нужный момент. Теперь о плюсах. За каждого твоего союзника, в том числе и тебя, ты получаешь по 10 очков заслуг, то есть сейчас 40. Ты можешь также взять любой товар дешевле или равным той же суммы, что ты получаешь, в дополнение к твоему окладу. Разумеется, все это ежемесячно. В итоге, на данный момент, 80 очков заслуг. Это очень мне поможет. Я согласен, старейшина. Ну вот и хорошо. Если очень постараешься, то можешь рассчитывать на бонусы. Ага, и, скорее всего, на штрафы. Но об этом он тактично промолчал. Старейшина, но почему именно он? Вмешался Янь. Интересно. В его глазах отчетливо видна зависть. Потому что он сделал все правильно, а ты нет. Можешь винить только себя в этом. Ага, давай еще и на меня ненависть направь. Теперь мне нужно пытаться взять под контроль пламенного парня, чтобы он не натворил всяких нехороших дел. Янь слегка сжал кулак. Раз все понятно, Худзинь, теперь определись с пределом скорости и начинай выстраивать домино. Увеличение в 2, 3 и 4 раза я уже проверил в бою. В 5 раз для меня казалось все расплывчатым. Но я все еще мог хоть как-то себя контролировать. 6 раз, я просто упал от напряжения. Вижу, определился. Раз все всем ясно, тренируйтесь. А я пойду выпью чаю. К вечеру прогресс был только у меня, и это скорее не прогресс, а просто обычное дело. Я смог построить башню домино без ускорения. Ну, это на деле выглядит просто, как оказалось при попытках, весьма и весьма противно. Янь все так же пытался заполнить свою тару, но прогресса у него был не было, а через 30 минут после начала тренировки, из своей комнаты выполз измученный Сиюэ Хулиин и даже полметра столба не получилось пройти, при этом она все так же демонстрировала чудеса выдержки. «Вижу, у вас все очень туго, но не переживайте, дело в практике. Скоро освоитесь и прогресс пойдет стремительно вверх», — старик изредка нас навещал. «Нет, он не давал отлынивать, примером послужил Сиюэ», что вдруг решил передохнуть больше положенного. В него прилетел небольшой сгусток воды. Правда, я даже не совсем понял откуда. Нас ждет прекрасное времяпрепровождение. Тихо, тихо, еще немного. Мне оставалось буквально пару десятков сантиметров для постройки башни с двойным ускорением. Тут с очень громким криком из своей комнаты вылез Сиюэ. От небольшого испуга рука предательски дрогнула, и вся башня, а с ней и 2 часа работы, пошли на смарку. Парень заметил меня и вдруг спросил: «Ой, брат Худзинь, а ты чего перед горой костяшек стоишь?» Он еще и издевается. «Брат Юэ, просто вот решил отдохнуть, не бери в голову». Я выдохнул, присел на стул рядом и успокоился. Си Юэ, судя по звукам, пошел дальше в свою комнату пыток, а я вдруг почувствовал прикосновение к своей голове. «Не переживай сильно, брат Худзинь, у тебя все получится». Хулина мне слегка улыбнулась. «Спасибо, сестра». Я закрыл глаза и начал медитировать, потому что на такую тренировку уходит большое количество сил, и через 10 минут повысил уровень. За прошедшие 2 месяца тренировок я понял, По какому принципу работает духовная энергия и почему боевой дух не как динь-тянь? Все просто, энергия духа гораздо менее податливая для искажения. Если динь-тянь автоматически прилагает весьма маленькое количество силы и обеспечивает не только хранение, но и выработку с впитыванием силы, то только благодаря тому, что ци раза эдак в 6 более текучая, чем дух. Замени в нем ци на дух, и будет то же самое. Оставалось только понять, как можно дух расслоить, тем расчленить, сделать жидким, тьфу, короче, привести к подобию ци. Первый том. 8. Новые возможности. Прошло почти полтора года. Мое мнимое лидерство, назначенное стариком, укрепилось по многим причинам. Для начала, я стал делить очки заслуг поровну на каждого человека, уже этим я завоевал доверие Сиюэ окончательно, ведь он видел во мне авторитет силы, которому, вспоминая случай с Ликаем, он еще и должен. И наш лунный свин, как его зовет сестра, наконец-то взялся за ум и даже 13-й уровень смог получить. Хулина на него тогда удивленно посмотрела, хотя и сама его на 5 уровней превосходила. Она, кстати, никогда и не была против моего лидерства, наоборот, считала, что на эту роль я подхожу больше всего, а очки заслуг так и вовсе мне оставила, ибо девочка видит, что я по мере сил стараюсь помочь всем, где-то правильно энергию направить, где-то выпить хороший экстракт трав или помощь со сложной теорией, но последнее относилось только к ней, ведь библиотеку посещаем только мы вдвоем, а наши теоретические занятия перестали таковыми быть, но об этом позже. Чем больше я нахожусь рядом с Хулиной, тем сильнее удивляюсь ее интеллекту для своего возраста. Ну а проблемой, кто бы мог подумать, все так же оставался Янь. Он закрепил в себе не самые хорошие ко мне отношения, кстати говоря, по вине самого старика кретина, что вести диалог с детьми в своем возрасте, КХМ, поэтому и его действия были направлены мне во вред. Из-за того, что я отвечаю за ошибки всей команды, он часто задерживался и опаздывал. К тому же, он всегда пытался, где бы то ни было, обойти меня и занять место выше. Еще он стал поглядывать на Лину, видимо, влюбился или еще чего-то, я и сам это плохо понимаю, ведь незнаком был с этим чувством в прошлой жизни, но иначе назвать то, как Янь наблюдает за ней по несколько часов на дню и всюду пытается ей угодить, у меня язык не поворачивается. Но речь не об этом. Дележка очков заслуг не помогла, моя фактическая помощь тоже. Он просто все больше и больше закреплял свою ненависть, особенно когда видел, что мы с его объектом воздыхания общаемся. А если она еще посмеялась над чем-то, оперативный взгляд зависти, ненависти и крайнего негодования сопровождал меня вплоть до вечера, а иногда и на следующее утро. И вот поделать я ничего не мог. Во-первых, потому что он даже разговаривать со мной не хотел, а во-вторых, влияние Биби Дуна и ее подручных. Я стал часто замечать, что парень проводит время в другой компании, чуть постарше нашей, а также его общение с учителем Дже и некоторыми другими здешними людьми стало в разы чаще. Ему уже, похоже, внушили преданность. Это выражалось во многом, но самый удачный пример представился недавно. Мы взяли за привычку проводить вечер все вместе, распивая чай и делясь впечатлениями о дне, различными мыслями простыми по поводу культивации. В общем, разговоры ни о чем и обо всем сразу. В этот день я не опоздал. В Деблатуань, Сиюэ, попутно уплетая очередной бутерброд и даже не проживав его, решил спросить вертящийся на языке каждого вопрос. Прожуй сначала, маленький свин лунного клинка. Уу, длин, он прожевал, ну блин, сестра, эти бутерброды такие вкусные, что я ничего поделать не мог, как ты научилась их делать? Взяла, прочитала рецепт в библиотеке и научилась. Это у тебя интеллектуальная ориентация деревяшки, а я стараюсь набираться знаний. Но ты прав, что-то наш пламенный парень задерживается. По совпадению, Янь пришел как раз после фразы Хулины. Видок у него был сильно задумчивый, словно он находился в какой-то прострации. Он даже на приветствие своей любимой не ответил, просто заварил себе чай и сел рядом с нами. Разговор пошел как раз о книгах. Я пожаловался, что книжный ресурс здесь реализован крайне плохо, начиная от запрета на некоторые ничем не примечательные секции, ведь мой допуск, благодаря частым посещениям библиотеки и множеству разговоров с дядей Зелем, стал на 3 уровня выше. Исследуя доступный мне материал, я все чаще задавался вопросом, а на кой черт вообще надо было убирать эту информацию на гораздо больший уровень доверия? На мой вопрос, дядя Зель лишь пожал плечами, сказав, что и сам бы рад знать. Так вот, я стал развивать тему, что помимо этого, сама информация там на порядок выше даваемой нам теории, ну, во-первых, на занятиях ее вообще фактически перестали давать, а во-вторых, там гораздо больше примеров всякого рода, и политическая, и финансовая грамотности, это, конечно, не для детей, но сама суть, множество информации о людях до нашего времени, как они управлялись с духом и как культивировали. Почему это все просто игнорируют, мне было непонятно. Хулиина меня поддержала и сама высказалась по этому поводу. Сиюэ же сделал вывод, что мы оба правы, а вот Янь, храм духа делает все правильно. Он оглядел нас троих, правда, заметив скептический взгляд ему нравившейся девушки, слегка стушевался, но не отступил. И это все, что ты скажешь. Я же посмотрел на него с легким интересом. Храм духа дает нам все необходимые ресурсы. Мы элита, мы золотое поколение. Как ты вообще смеешь говорить о том, что они что-то делают неправильно? Ну, не неправильно, а скорее неполноценно. У нас есть выходные, и мы тратим их как хотим. Я вот, читаю книжки и пытаюсь осмыслить различные вещи, дабы упростить себе культивацию и наращивать силу быстрее. Почему эту же теорию, что мне приходится искать и вычитывать, я должен, собственно, искать и вычитывать, а не получать ее на занятиях? Вспомни наши последние занятия, мы даже особо не говорили о чем-то реально полезном. Учитель Джеллиш упомянул парочку духов и отправил нас на тренировку. Последний раз, когда занятие действительно соответствовало своему названию, было с год назад. Какой смысл вообще в этих якобы теоретических занятиях, если из теории там одно словосочетание, и то, не в свете последних событий, находящиеся в неправильном месте? Почему хотя бы с учебника нам не вычитывать? Если мы золотое поколение, мы, наоборот, должны превосходить остальных на порядок со всех сторон, а то получается, что зовемся мы таковыми только из-за удачного наследия. Нам надлежит обосновывать к нам особое отношение. Как минимум, тот факт, что только нас учит старейшина Дже, и никого больше, уже говорит о многом. В других отрядах, насколько я знаю, на одного не самого сильного учителя приходится 40 с лишним детей. Понимаешь, о чем я? Здорово ему мозги промыли этой кашей. Хм, ну, вообще, это даже закономерно. Возможно, у меня просто не было изначально шанса как-либо воздействовать на него. Тут стоит уточнить. Нам давали различные ресурсы, не сильно дорогие, но, по меркам владельцев духа, я бы сказал, нормальные. Учили боевым искусствам и правильной культивации, а также распространение энергии по телу. Хулину и Сиюэ вообще подобрали сиротами и, считай, дали им крышу над головой. Вот только это все, по большей части, могла дать другая академия, и я отчетливо говорил сестре и брату о том, что нужно быть благодарным, но не быть слепым к действиям храма. То есть, если они действуют вразрез с твоими убеждениями или прям, так сказать, дичь творят, нужно об этом задумываться. Хулина прислушалась ко мне и действительно взвешивала все происходящее. Сиюэ следовал своей сестре и авторитету в лице меня, а вот Янь. Янь он изначально был в храме, то есть, прямо с рождения. Ему, полагаю, прямо с раннего детства и внушали величие и всемогущество храма, говоря о его блестящем будущем, и вообще они такие белые и пушистые, главное, будь предан. Я сразу этого не заметил, но полагаю, так оно и было. Поэтому у меня не было шанса что-либо сделать. И еще одно, я не считаю, что храм боевого духа и эта сильная тетя на троне прямо супер плохие люди, это будет ясно в будущем. Проблема тут, по сути, в том, что я хочу избежать специально привитой преданности еще не окрепшим умам. Я такое очень не люблю. Если, пока я думал, он наконец сообразил, что мне ответить. Если храм духа делает так, то значит так и надо. Он считает, что мы справимся и без этих знаний. Мда, не очень-то и многое он сказал. Как я и предполагал, тотальная преданность без какого-либо адекватного подспорья. Вон как Хулина смутилась, а затем посмотрела на меня, видимо, в поисках какого-то объяснения. Я лишь пожал плечами и ответил. Именно поэтому я тебе говорил про взвешенно смотреть на вещи. Видишь, к чему привела святая уверенность. Девочка же повернулась к пламенному парню и с полушокированным тоном спросила. Янь, о чем ты вообще? Владелица очаровательно лиса и по совместительству его объект воздаяния сменила свой взгляд на серьезный. Ты странный какой-то. Почему мы должны получать знания меньше, если можем получить их больше? Прозвучало очень смешно и по-детски, но так оно и есть. Я, Он посмотрел на нас троих по очереди. Вы ничего не понимаете. Он резко встал и ушел в свою комнату. После этого момента мы стали очень редко с ним контактировать. Может быть, лишь пару слов друг другу перебросим. Ну и всякие там вынужденные активности, как, например, тренировки боя один на один и прочее. Там он был агрессивен, особенно, очевидно, по отношению к моей персоне. Но вот на Лину он все еще глядел. Прошла пара недель после этого события. Очередным утром, за медитацией и попытками понять, как использовать дух в качестве ци, ибо он вообще не поддавался обработке, как бы я ни пытался, я взял 20 уровень. Наблюдая за изменениями, я кое-что заметил. Дух стал как бы плотнее и толще, а самая энергия чуть ярче. Качество заметно выросло просто от того, что я вошел во вторую десятку. Вместе с этим вместимость резервуара выросла в 6 раз. Вот только я мог использовать не все пространство, часть просто не вбирала в себя энергию. Может ли отсутствие кольца на это влиять? Но при медитации на 10 уровне у меня не было такого, не было, но тут вступает тот факт, что с детства я был полон энергии, и, возможно, я избавился от такой проблемы, ибо этот термин, по словам старика Дже, означает полон энергии с детства до предела, соответственно, и кольцо мне нужно было только для дальнейшего развития, а не для раскрытия резервуара. Не знаю, проверить это можно только с поглощением нужного зверя. И вот тут я подхожу к самому интересному. Какое кольцо мне необходимо выбрать, и самое главное, какого возраста мне нужно это самое кольцо? Дело, по сути, в том, что мои два духа и Дантянь имеют гораздо больший предел поглощения, поэтому без вреда для себя я тогда смог поглотить кольцо старше 500 лет. Все дело в гораздо большей вместимости. Как известно, человек не может поглотить кольцо выше его доступного предела, потому что его просто разорвет или он словит шок духа, или его энергия деградирует, короче, хреново. И вся проблема заключается в том, что боевой дух не способен вместить такое количество энергии, и по каналам силы подает импульс о том, что капец, беда какая-то, такого кольца мне не надо, и просто вдарит силой, дабы извлечь чужеродную энергию, и последствия как раз будут зависеть от сложности вывода и количества этой силы. Так вот к чему я пришел. Дантянь по вместимости примерно такой же, как и мой развитый дух, а второй дух имеет раз в 5 места меньше, соответственно, поглотить кольцо я могу в плюс-минус 2 раза старше возможного. Но это лишь теория, и кольцо даже в 1,5 раза может сильнее может вызвать проблемы. Итак, если предел второго кольца до 750 лет, точнее никто не замерял, то я смогу перенаправить энергию больше в 2 раза, соответственно, около 1500 лет. Дабы не рисковать по причине уже указанной, я постараюсь ограничиться в 1000 лет. Вопрос в другом, как мне убедить старейшину, что мне нужен именно такой зверь? Не буду же я говорить, что учитель Дже, у меня два духа, еще и энергия ци, вот, смотрите, ну, что-нибудь придумаю. Да и не стоит забывать, что даже реши я эту проблему, остается огромный риск для жизни. Я потянулся, тело чувствовалось легче, словно недавно снял утяжелители. Выйдя из комнаты, я никого не застал. Сегодня у нас по плану был выходной, поэтому, думаю, каждый хотел поспать чуть подольше, но это даже к лучшему. Выйдя на тренировочную площадку, я призвал куклу. Мы теперь с ней полностью равны по силам, но из-за отсутствия интеллекта он и я ее превосхожу едва ли не на порядок. Но мне должно этого хватить для хорошей разминки. За несколько минут боя выяснил несколько вещей. Я стал двигаться быстрее, а энергия теперь более податлива, нагрузка от первого умения теперь не сильно бьет по резервуару. И мне пришла в голову идея. Если я не могу превратить силу духа в ци, то почему бы не попробовать сделать наоборот? Ци, как я говорил ранее, намного более податлива, нежели дух. Я никогда не пробовал ее наслаивать на саму себя, это будет сродни торта в несколько этажей, только из энергии. Первые 1,5 часа я пытался привыкнуть к нагрузке. Дело все в том, что удерживать даже 2 слоя ци сверху крайне тяжело, а чтобы по плотности догнать дух, учитывая мое вхождение в новый десяток, нужно порядка 15 слоев, а каждая декада уровней будет только увеличивать нужное количество. Это проблема, но отнюдь не непреодолимая. Все, по сути, решается моим старанием. К обеду я смог наложить 3 слоя. Когда раскрыл глаза, с удивлением заметил, что я очень сильно вспотел, да настолько, что моя одежда промокла насквозь, а подо мной образовалось небольшое мокрое место. Неужели сбор энергии рождает настолько большую температуру? Скорее всего, видимо, делая такого рода вещи внутри своего организма, он, дабы избавиться от энергии вокруг, переводит ее в тепло. На этом эксперименты у меня не закончились. Попробовав наслоить ци на дух, отчего моя кожа буквально горела, у меня вышло нечто странное и непонятное. Честно говоря, я не знаю, как это описать, словно какой-то огромный сгусток энергии, который очень податливый, но при этом очень плотный. Поглотить, к слову, его не может ни Дантянь, ни сама аппликация духа. Само мое тело считает его чуждым. А ну-ка, быстро приняв ванну и переодевшись, я, словно выпущенная стрела из арбалета, полетел вновь в сторону тренировочной площадки. У меня, возможно, появилась атакующая сила. Мой элемент – воздух. Я способен сделать небольшой сгусток энергии духа и запустить его с довольно хорошей скоростью. А что, если я запущу дух, на котором идет несколько слоев ци? Установив тренировочные манекены, максимально, насколько это вообще возможно, совместил две силы и запустил полученную массу вперед. Эффект превзошел все мои ожидания. Си Юэ, своим первым умением, даже близко не сможет так сделать, и ведь это не предел. Но вот проблема. Забирает такая атака большое количество обоих типов энергии. Но почему? Я ведь использовал очень малое количество энергии. Сделав еще раз такую атаку, я наблюдал за своими каналами и заметил странность. Видимо, для того, чтобы запустить такую атаку, мне необходим какой-то пусковой крючок. Причем, чем сильнее будет наслойка энергии, тем больше затрат на этот крючок. Сам механизм для своего запуска требует в 20 раз больше энергии, чем я потратил на создание снаряда. Это почти половина моего текущего резерва. Хотя урон и впечатляет, без оптимизации затрат, такой атакой не повоюешь. Еще одна проблема, очевидно, сам жар от такого рода действий. Банально, если ситуацию рассматривать не фиксированную, а реальную, то это может доставить кучу проблем. А что будет, если я буду находиться в холодной местности? Хм, решив поэкспериментировать, я набрал ванную очень холодной воды и залез в нее. Процесс стал легче. Это удивительно, из-за охлаждения от внешнего фактора, энергия стала более податливой. Вот только проблема. Через 5 минут я почувствовал настолько сильный жар, что мне пришлось вылезти, иначе я бы обгорел. Значит, нужно какое-то помещение или местность, где будет очень холодно, и я смогу медитировать, не боясь сгореть к чертям. У меня одна мысль, но это звучит как абсурд. Итак, агилитово железо при застывании требует огромной отрицательной температуры, потому что воду оно просто испаряет, а в различных холодных местностях оно будет остывать огромное количество времени. Температура плавления этого металла, к слову, почти 250 тысяч градусов. Для того, чтобы развить такую температуру, существует артефактная печь, и чтобы охладить тоже. Основа последнего устройства очень специфичная. Энергией в ней служит сам жар. До тех пор, пока слиток будет горячим и источать неимоверную температуру, аппарат будет работать на энергии этого жара, а затем прекратит, когда объект из агилитового металла остынет до того, что его можно будет охладить обычными средствами. Это идеально мне подходит, вот только материал. Я даже свою мини-печь, пламенный синтезатор, сделать не могу, а этот проект требует куда больше ресурсов. Мне нужно либо как-то выбраться из храма, либо найти альтернативу, либо вообще пока забыть об изготовлении чего-то массивного и сосредоточиться на чем-то легком. На амулетах, например, ибо, если я куплю крепкий кристалл, нанесу на него массив защиты, что способен выдержать пару ударов, сопоставимых с резервуаром 20 уровня, соединю с железной цепочкой и буду носить, не вызову особых подозрений. Ну подумаешь, парень занялся хобби. Еще можно попытаться продавать обычные безделушки, а себе делать нужные. Вариантов много, и нужно начинать его реализовывать. Думаю, мне стоит продуктивно потратить выходные. Первый том, 9, амулеты и начало охоты. Нужно было отправляться. Подойдя к двери и открыв ее, я наткнулся на Хулиину. Она на меня с секунду посмотрела, а потом спросила: «Брат Худзинь, ты куда?» «Я хотел сходить поменять несколько очков заслуг на золото и пройтись. Мне нужно купить некоторые материалы. Можно с тобой?» И посмотрела так, будто если ей откажу, она меня уничтожит. «Да-да, я все во взгляде маленькой девочки увидел, конечно. Но до этого ты ведь хотела вроде постучать ко мне в комнату. Тебе нужно было что-то конкретное?» «Ну, Если честно, мне заинтересовало, куда ты столько воды таскал и что вообще делал. Решила полюбопытствовать и наткнулась на тебя у входа. Она слегка заглянула мне за спину и увидела, что ванна воды осталась едва полной. А куда вода делась? Ты ведь себе вроде полную тару налил. Она испарилась. Мне в голову пришло несколько мыслей по поводу культивации, вот решил проверить. Лина слегка склонила голову, взглянула мне в глаза и выдохнула. Затем вновь спросила, а что тебе нужно купить? Некоторые материалы для моих поделок. Может быть, даже получится продать их. По задумке, это будут украшения. Украшения, да, обычные, ничем не примечательные безделушки. Хочу попробовать найти для себя хобби. Так чего же мы ждем? Девочка схватила меня за руку и повела в обменный центр. Я выменил себе 15 золотых. Не знаю, на какое количество материала мне этого хватит. Отпросившись в город вместе с Хулиной, мы отправились по местным лавочкам. Цены были достаточно скромными. Каждая кристальная руда, коей мне хватит на пару-тройку амулетов, выходила в ползолотой монеты, а железные цепочки, уже готовые и нужного размера, благо мне посчастливилось такие найти, стоили по 5 серебра за штуку. Закупив их на 2 монеты и еще 8 золотых потратив на кристаллы, я закинул все в сумку. Вообще, на этом базаре стояла атмосфера какого-то душевного спокойствия. Я, наверное, отвык от столь умиротворяющего шума. Хулина, дернув меня за руку, указала на киоск с карамельными яблоками. «Хочешь их?» «Да». Она просто кивнула и потащила меня к продавцу. «Дяденька, а сколько одна штука стоит?» 10 медных. Можно 2». Я уже начал тянуть серебрушку, как меня остановила рука девочки. 4. И взгляд на меня такой, знаете, красноречивый, такой же, какой был перед выходом. «Хорошо, вы слышали ее». Девочка забрала себе 3 вкусняшки. Удивляет тот факт, как она не оставила меня вообще без ничего. Похоже, у нас тут кто-то любитель сладкого. Еще с полчаса мы просто осматривали окрестности. Но как бы я не хотел наслаждаться здешним умиротворением, нужно было топать в храм и браться за работу. Но сначала я зашел в ближайшую лавку всяких побрякушек и различного рода драгоценностей. «Здравствуйте». Мужчина достаточно грубой внешности отвелся от своей работы и подошел к прилавку. Он оглядел нас таким противным взглядом, что Лина спряталась за меня, видимо, не любит детей. Опять чертова малышня, чего хотели? Может быть, вас заинтересует мой товар? Прозвучало так, будто я ему энергетические стимуляторы на основе ЦИ продаю. Та еще хрень, причем достаточно лютая и очень вредная. Но посыл он вроде понял, отчего его взгляд еще больше потяжелел. Мальчик, о чем ты? В твоем возрасте ты даже название инструментов-то не знаешь. Ну почему вы такой неприветливый? Я достал из кармана свой амулет. Из-за специфических свойств нанесенного массива он становился достаточно прозрачным и красивым, поэтому на меня уставились 2 удивленных глаза мастера. Я, конечно, ему не собираюсь продавать подлинные амулеты, но обеспечить такой же эффект без функционала проще простого. Парень, что это за материал такой? Неужели чистые кристаллы? Секрет. Будете брать или нет? Он задумчиво поднес к подбородку руку и несколько секунд раздумывал. Сколько ты за них хочешь? 3 золотые за штуку. На этих словах он улыбнулся. Может быть, он подумал, что я покупаю качественные кристаллы, что стоили по 6 золотых за небольшой камень, как раз похожий на тот, что у меня в амулете. Но даже так, обработать мою побрякушку простыми методами стоит немалых усилий, поэтому он, похоже, думает, что для него это прям жила золотая. Ну, не будем его разочаровывать. По рукам, сколько сможешь поставить? Говорю же, даже торговаться не стал. К завтрашнему дню около 10, но в будущем я буду раз в неделю приносить по 50 штук. Устроит? Конечно, парень, конечно. И улыбочка для ушей, будто сделал целое состояние. И ведь не стыдно обманывать детей, а, ну, во всяком случае, все как раз наоборот, но порицание он заслуживает, точно-точно заслуживает. Я вообще белый и пушистый, да. Всю дорогу в храм Хулина молчала и как-то озадаченно меня рассматривала. Казалось, можно было ее любопытство руками нащупать, но она старалась держать себя под контролем, однако в итоге все же не выдержала и уже в нашей кухне спросила, почему тот дяденька так легко согласился на цену. Предполагаю, потому что подумал, что я маленький дурак, который берет хорошие кристаллы и продает в 2 раза дешевле. Возможно, у него в голове стоял стереотип того, что я какой-то богатенький мальчик, что решил потешить свое самолюбие или нечто вроде того. Взгляд девочки стал еще больше озадаченным, и пока она пыталась просверлить во мне дыру своими пепельно-туманными глазками с зеленым оттенком, а после задала еще один вопрос. «Ты тот, что показал ему, сделал из тех же материалов. Я понимаю, к чему она клонит». Усмехнувшись, отвечаю. «Да, все в точности то же самое. Как же так вышло, что ты купил грязный кристалл за ползолотые монеты, получил из него качественный, добавил очень дешевую цепочку, буквально в нашем свете за бесценок, сделал из этого амулет, который даже и золотого-то не стоит, но при этом ты умудрился договориться за огромную цену и, к тому же, оставил того дяденьку думать, что он в выигрыше и именно он тебя обманул, а не ты». И скептицизм на лице, в который можно ложку воткнуть, словно это мед. Выглядело это смешно. «Ну, у меня свои секреты, а во, теперь она прямо источала укор. Но Лина также понимала, что я в своем праве, поэтому не донимала дальше с расспросами. Просто выдохнула и налила себе в пиалу ароматного чая. Меня даже иногда пугает, как она хорошо понимает ситуацию. Все гении такие же». После небольшого разговора о всякой мелочи, я отправился мастерить амулеты. По сути, ничего сложного. Я давно себе купил небольшой прочный ножик, который обволакиваю духом и разрезаю кристалл, словно это масло. Всего у меня получилось 40 кусочков, вообще, их должно было быть на один больше, но если бы я так сделал, то была бы проблема несоответствия их количества с количеством цепочек, поэтому у меня 39 примерно равных кристаллов и один такой, знаете, массивненький, как толстый парень из какого-то клана боевых искусств. Он вроде и не подходящий там, и над ним смеются, но драться с ним боятся из-за большей силы. Теперь основное действие – нанесение массива. Для массива защиты мне нужно расположить 3 точки в форме щита и напитать энергией. Насколько будет сильная защита, зависит от количества силы. В теории, я могу себе сделать даже защиту от 60 уровня, но тут встает вопрос материала, ибо мой текущий просто треснет, да и 3 точки столько энергии не выдержат. В любом случае, после парочки часов, у меня теперь 9 амулетов защиты от удара до 25 уровня, ибо затраты на них самые оптимальные по количеству. Следующие шли амулеты энергии. Их точки массива расположены в виде небольшой чаши. Из них напрямую, если их сломать, можно получить, собственно, энергию для быстрого пополнения запаса. И вот тут уже встала проблема моего резервуара, ибо почти треть на один. Закончил очередной десяток я только к вечеру. Ушло почти 7 часов на заполнение. А далее амулеты атаки, которые принесут проблем еще больше. Кстати о них. Здесь построение массива выглядит как перевернутое защитное, но сами точки немного вытянуты. Их я пока не заполнял, потому что планировал задействовать и ци, и дух, но чуть позже, да и мой организм уже мягко мне говорил, а на самом деле просто кричал остановиться. Похоже, мой Дантянь очень не хочет такой нагрузки. Но кто его спрашивает, правда, ему это полезно будет, ведь такая нагрузка ой как хорошо развивает общее количество энергии. Мне, к тому же, надо еще и обычные амулеты доделать. Туда надо одну точку и чутка энергии, как раз оставшийся сгусток силы в резервуаре, что был за сегодня заполнен 4 раза правильной медитацией, станет точкой в сегодняшней кропотливой работе. Спустя 20 минут у меня очень усталый организм, тяжесть во всем теле, слипающиеся глаза и, наконец, 29 амулетов разного назначения. Различать их просто, глаза ада. Последний, большой кусочек, я решил потратить на один очередной, но в этот раз большой и сильный амулет защиты. Нанес я 5 точек, а вот заполнить смог только на следующий день. Как раз с утра этим занимался. Вложил я в него 2 резерва за пару часов, чем опять напряг свой бедный Дантянь. Но стерпится, слюбится. Да и в ближайшее время мне пока не надо будет так напрягать его, только дух в основном. Конечно, лучше было бы сделать за сегодня-завтра еще и атакующие, и оставить отдыхать мою точку сбора всей ци, но все же использовать его буду на днях, пускай и не в полную силу, чисто на какие-то легкие нужды, типа тех же глазиков своих инфернальных до рук алмазно-золотистых. Поэтому принято решение, что он сам за сегодня восстановится до предела, и с атакующими амулетами разберусь дня эдак через 3. Собрав бесполезные побрякушки и надев на каждую руку по 2 защитных и 2 энергетических, а также на шею самые большие амулеты, я вышел из комнаты. На кухне были Хулина и Сиюэ, Они о чем-то оживленно беседовали. «О, брат Худзинь, как твои безделушки? Все готово. Сейчас пойду отнесу дяде». Я увидел ее взгляд на моих ручных амулетах, а затем абсолютно удивленный и такой, своеобразный, я бы сказал, желающий взгляд, на моем шейном. «Хочешь себе такой же?» Она замотала головой и смутилась. «Эн, нет». Я издал смешок и посмотрел на нее. «Ну как скажешь. Кажется, мне придется еще немного пострадать. Зато Хулиина будет довольна. Все, за эти полтора года она стала мне как маленькая сестра, хотя я и сам от нее возрастом не особенно отличаюсь, ну, этим телом. Немного побаловать ее стоит». Дядя был рад моему приходу. Улыбнулся коварненько, был вежлив, не то, что в прошлый раз, и вообще, всем видом показывал, что я у него хороший гость. Он также заметил на мой большой амулет, в связи с этим спросил, могу ли я ему еще и таких сделать. Я кивнул и дал цену в 10 золотых, тот без задней мысли согласился. Вот смеха будет, когда он все узнает, если все узнает. Да и к тому же, я даже не пытаюсь его обмануть. Остаток дня я провел в библиотеке с Хулииной. Та все еще пилила взглядом мой амулет, ловила мой ответный, снова слегка краснела и дальше читала. Так происходило по кругу. Выдохнув и вновь про себя посмеявшись, я снял его и отдал ей. «Держи». «Че что?» «Эн, нет, не нужно. Ты ведь себе сделал, как я могу. Сестра, я дарю его тебе». Она еще пару секунд смотрела на меня глазками с удивленным оттенком, в котором читалось выражение «правда». «А ты потом не заберешь?» И наконец взяла его, после чего долго-долго рассматривала, у нее даже чай остыл. Затем наконец надела и расплылась в довольной улыбке. Но потом вспомнила, что вообще-то не одна, со звуком КХМ взяла книжку, начала читать, изредка поглядывая на свой амулет, будто думая, что он исчезнет. Интересное поведение. Все же, детскость посещает даже гениев. Странно звучит. Утро следующего дня началось как обычно. Старик Дже зашел в комнату и осмотрел каждого из нас. Остановившись на мне, он вдруг осознал, что я взял 20-й уровень, немного странно улыбнувшись, он спросил. «Ну что, Худзинь, сегодня идем тебе за вторым кольцом». Дети на меня удивленно посмотрели. «Брат, ты взял себе уровень, а почему не сказал?» Си Юэ сразу же задал интересующий малышню вопрос. «Так вы и не спрашивали». Я развел руками, за что получил 4 взгляда. Насмешливый, старика, 2 обидчивых от брата и сестры, и, наконец, завистливый, злостный, уничтожающий и прочие негативные синонимы, взгляд Яня. Он и не думал его хоть как-то скрывать. А с ним появляется не очень хорошая перспектива, ведь идем-то мы в лес Стардоу, и если он там попробует меня подставить, то с него взятки гладки, ибо, ну а кто докажет, что это было специально? Хотя старик, конечно, нас будет пасти откуда-нибудь сверху, но он ведь тоже далеко не самый наблюдательный. Не зря делал себе амулеты. Хотя, быть может, я слишком большой параноик. Собравшись, мы отправились по тому же пути, что и в прошлый раз. К счастью или нет, меня заметил тот дядя, кому в 3 дорога сбагрил амулеты. Увидев, с кем я иду рядом, побелел и забежал в свою лавку. Похоже, он подумал, что перешел не тому дорогу. Нужно будет его потом успокоить. Провианта было на 3 дня, поэтому нам стоило поспешить. В процессе нашего быстрого шага я подошел к старейшине. «Учитель Дже, могу ли я поглотить кольцо старше?» Он накинул меня нечитаемым взглядом и несколько минут думал, после чего, наконец, ответил. «Мне рассказывал старик Фенк о том, что ты смог поглотить кольцо старше на 250 лет, кажется. Это было не везение, какой подлый вопрос, но мы тоже умеем такое делать. Не знаю, как точно это описать. Когда я поглощал кольцо, на меня сильно давил зверь ментально, однако в какой-то момент я вдруг почувствовал, что могу взаимодействовать с внешним миром, чтобы бы выплеснуть часть силы и до конца подавить пантеру. По сути, я ему соврал лишь отчасти. Просто взаимодействие было не с внешним миром, а с дантянем и вторым духом внутри, да направление энергии было не выплеском, а распределением. К тому же, мой дух косы словно запугал животное, но это все знать старику не обязательно. Хм, то есть ты и сам подлинно не знаешь, но попробовать все равно хочешь, ты же понимаешь, чем это для тебя может обернуться. Как ни странно, старик продолжал диалог, хотя желания делать это у него не было. Похоже, его на этот счет уже проинструктировали. Я знаю, читал много об этом, но попробовать все равно хочу, ведь если я из золотого поколения, то должен оправдывать свое звание. Он меня окинул заинтересованным взглядом. «Хаэм, а если? Я многое должен храму. Мне хочется ему отплатить, и сделать это лучше у меня получится, если я стану сильнее. Сильнее, чем обычные владельцы боевых духов». Он чуть улыбнулся. «Но ты ведь понимаешь, что, если у тебя не получится, ты вместо помощи лишишь храм потенциально сильного человека. Мы что с тобой, на торгах, старик? Блин, как можно вообще такое детям говорить? Мозг промывается не так, КХМ. Не то чтобы я знал, как это делается. Но одно ясно точно, он вместо прививания лояльности просто почти в открытую говорит, что мы ресурс, и, судя по взгляду, еще и возобновляемый, пускай и нелегко. Но риск высок, как и награда. Если я получу себе фиолетовое кольцо вторым умением, это уже поставит меня на уровень выше других людей, даже в теории, когда я достигну уровня титулованного дула, это может дать мне огромную фору. Он рассмеялся. Ха-ха, ну как скажешь тоже. Но хорошо, я попробую тебя остановить, если вдруг что-то пойдет не так, но в худшем случае ты умрешь или останешься инвалидом. Что, по сути, то же самое, ведь кому надо о таком ребенке заботиться? Выбросит просто и все. Поиск зверя начался достаточно стандартно. Мы довольно глубоко зашли и расположили лагерь. Всю дорогу, кстати, Янь пытался помочь всяко разных Ульине, то сумку попробует у нее забрать, чтобы ей не было тяжело, то руку будет подавать, чтобы та ручеек перепрыгнула. Правда, все это заканчивалось никак, и девочка просто отказывалась от его помощи, а когда он достал, ну вот прям реально достал, даже я заколебался его слушать, хотя вообще находился чуть дальше и часть его реплик банально не слышал, она его больно стукнула и в более грубой форме повторила все сказанное до этого. Нужно было назначить дежурного, так как мы были еще слабые, нас дежурило по двое человек. Стоит ли мне говорить, кого Янь хотел себе в напарники? Только он было хотел открыть рот, как его перебила сама девочка. «Брат Худзинь, я дежурю с тобой», и смотрит так жалобно, что мне просто не оставалось выбора, хотя и выбирать-то, собственно, не из чего было. Она самый приятный, начитанный и умный компаньон из всех присутствующих. Даже старик Дже не такой, хотя и достаточно опытный. И все же, тот факт, что я говорю такие вещи о девочке, которая даже первый десяток не разменяла, меня чуть удивляет. Просто, видимо, не до конца смирился с этим. Может быть, даже завидую. Хотя, я свое детство плохо помню. Может быть, из-за того, что пережил эти времена снова, или же просто не хотелось вспоминать. Подумать еще успею. Вернемся к нашему пламенному парню. Он стал гореть, ну, поняли, пламя, гореть, ха-ха, КХМ. Ну, скорее, это еще один тихий огонек спички, что, добавляясь к таким же маленьким участкам пламени, потихоньку разрастается и начинает поглощать изнутри. Это вполне может стать катастрофой, в первую очередь, для самого Яня, ведь ненависть – это как глубины вод. Чем ниже ты спускаешься, тем тяжелее тебе приходится. Это также опасно для окружающих, особенно для цели этой ненависти, коей являюсь я, который весь такой крутой, привлек внимание девушки, что обязана любить его. При этом ведь Янь еще и ребенок, это только удваивает проблемы. Всегда на те же грабли. Люди, в каком бы из миров ни жили, все время страдают от тех же проблем. У меня вырвался усталый вдох. Первый том. 10. Удачное стечение обстоятельств. Наше дежурство началось с изредка следящего за нами Яня, что не мог успокоиться и каждые минут 5 выглядывал из палатки, отыскивал нас глазами, убеждался, что ничего противозаконного в его глазах мы не делаем, и снова залезал обратно. Это забавно, но одновременно с этим напрягает. Хулина о чем-то серьезно думала и кидала на меня взгляд. Может быть, ее как-то напугал наш разговор со стариком Дже. Думаю, она скажет, если ее что-то прям сильно забеспокоит. Я же пока задумался о двух энергиях в моей крови. Заступив циркуляцию духа, я осмотрел себя глазами ада, наблюдая его поток по каналам и видя, как он стороной обходит Ци, не пытается даже как-то контактировать с ней, я продолжал думать над темой того, как их совместить. Сейчас пытаться наслаивать Ци не выйдет, ибо рядом Хулина, да и держать надо округу под контролем, мое восприятие все же в разы выше из-за своих глазиков. Я попробовал направить поток духа в Дантянь и насильно его там задержать, дабы началась переработка, но ничего не вышло. Дело все, по сути, в том же. Слишком колоссальная разница плотности, качества и текучести. Мне нуж. Рад, брат. Меня затрясли маленькие ручки. Похоже, я сильно задумался над этими всеми заморочками, что девочка на меня смотрела с каким-то небольшим укором. Сестра, прости, я задумался. Ты что-то хотела? Да. Я слышала ваш разговор с учителем Дже. Ты уверен, что у тебя получится? Теперь она прямо источала волнение. Я как-то не сильно задумывался над ее мыслями, но похоже, девочка сильно ко мне привязалась. Да, уверен. Я твердо посмотрел на нее. Хотя и могут быть небольшие проблемы с поглощением, но это точно мне не повредит. Раз так, Лина как-то грустно это проговорила, после слегка опустила голову и сильно задумалась. Сестрица, просто верь в меня, ладно? Я положил ей руку на волосы. У меня есть планы и силы для воплощения этого плана. А став могущественнее, мне будет проще защищать тебя, Сиюя и КХМ. Яня. Лина повернулась снова ко мне и с непонятным удивлением спросила. Ты говорил, что защита нужна только для близких тебе людей. О, так вот что ее удивило. Ну да, а разве вы мне не близки? Она порозовела щечками и просто кивнула. Остаток половины ночи мы провели в основном молча, лишь изредка перекидываясь словами. Когда настало время меняться, Янь, кто бы мог подумать, поинтересовался, как дела у Лины, не устала ли она и вообще, может быть, ей не дежурить в следующий раз. Он гордо стукнул себя кулаком по груди, отражая готовность пахать за нее, но был официально послан далеко и надолго. Мой только-только начавшийся сон нарушил крик Сиюя. Выбежав из палатки, я увидел странное дело. Ну, свин лунного клинка стоял в паре метров от пепельно-ловчей антилопы. Она напоминала оленя, но в красно-серой раскраске, а рога были куда длиннее. Его характерные размеры и небольшие щитки говорили о том, что ей еще и 500 лет не стукнуло. Что ему здесь понадобилось? Он просто прогуливается, но почему он зашел к людям? Ответа ждать неоткуда, поэтому я стал готовиться к бою. Зверь же не выказывал признаков желания нанести нам вред, более того, он склонил голову и махнул головой в левую сторону леса. Ему нужна помощь. Положив руку на плечо нервничающего Сиюя и успокоив того, я подошел к антилопе, следя за всеми движениями зверя, и спросил вслух. «Тебе нужна помощь?» Не похоже, чтобы она понимала мою речь, однако, как только я оказался в зоне досягаемости, зверь дернулся в мою сторону. Я увернулся. Еще раз, снова чуть отступаю. Не чувствуя жажды крови или характерной для духовного животного агрессии, решаю дать ей выполнить задуманное. Зверь хватает меня за рукав моей робы и с усилием тащит в сторону, куда до этого махнула головой. Последовав за ней, мне предстала картина боя двух сильных существ. Сородича антилопы, он был старше, около 1500 лет, и бурого медведя, примерно такого же возраста. Последний побеждал с большим отрывом. Младшенький жалобно скулил, прося меня что-то сделать. У меня же встал вопрос о рентабельности такой помощи, ведь если я помогу антилопе и одолею с ней медведя, кольцо бурого мне будет бесполезно. Другое же дело, если я подгадаю правильным момент и убью их обоих. В аккурат с моим рассуждениями подбежала Хулина, которая их и закончила, ведь она, как известно, не любит жестокости, особенно когда сам зверь не выказывал агрессии, а, наоборот, попросил помощи. Теперь вариант с убийством двоих отметен. Мне не хочется выглядеть в ее глазах хладнокровным убийцей. «Брат, мы же поможем антилопе?» Ее речь только подтверждала мои мысли. «Конечно, наша цель теперь, бурый медведь, я призвал своего духа, мне нужно некоторое время на подготовку, сестрица, помоги, пожалуйста, антилопе очарованием». Получив ее кивок, я начал наслаивать ци на дух, ибо моими простыми атаками шкуру медведя не пробить. У дуэта из Лины и зверя все шло довольно неплохо. Наш противник попал под очарование и, хотя сразу его сбросил, все равно на мгновение потерял координацию, отчего антилопа успела нанести сильный удар на большой скорости. Он выглядел как огромная комета, судя по всему, это было ее умение. Но вот дальше все пошло менее радужно. Так как наш союзный зверь потратил много сил, отступить от атаки бурого не успел и тоже получил серьезный урон. Я же, используя оба резерва, потихоньку наслаивал энергию. Потратив примерно 30%, атака была готова, этого, полагаю, хватит, дабы пробить шкуру медведя, но вот запустить ее мне не хватит сил, поэтому в моей руке треснул амулет энергии. Полного резерва должно хватить, правда, такое восстановление скажется завтрашней болью. Как раз к моменту, Когда полуживой медведь собрался добить антилопу, я крикнул Хулиене, чтобы в очередной раз очаровала его. Тот остановился на долю секунды, и этого мне хватило, чтобы добраться на первом умении до двоих зверей, высоко прыгнуть и попасть своим сгустком энергии прямо по голове и умертвить Бурова. К этому моменту подбежали Сиюэ и Янь, который как-то странно в мою сторону поглядывал. Я не стал разбираться, где они были, а сразу сел медитировать от усталости. Та антилопа, что позвала нас на помощь, судя по звукам, подошла к своему сородичу и жалобно заскулила. Точно, хозяин ведь энергии тот, кто убил, и теперь ей нечем восстанавливаться. Это конец для старшего зверя. Похоже, понимая это, я почувствовал ауру от антилопы, и какая-то энергия направилась ко мне, начав потихоньку вливаться в мой дух. Это ведь добровольное жертвование, старик Дже рассказывал об этом. Додумать я не успел, ибо почувствовал, что теряю контроль над силой и могу просто умереть без какого-либо шанса на другой исход. Несмотря на добровольное получение кольца, мне пришлось попотеть в распределении количества энергии. Думаю, этому кольцу около 1600-700 лет. Закончил поглощение, по ощущениям, я только через часа три. Я получил умение скоростной бросок. Активируя его на скорости, мой удар, который на первом умении, нанесет вместо должных условных 20 урона, в несколько раз больше, в зависимости от моего текущего множителя скорости. Этот урон идет дополнительно к тому, который я должен был нанести. Чем выше скорость, тем сильнее удар, и тем сильнее мой множитель от умения, что идет в довесок. Это нечестно просто. Однако, полагаю, такая сила достается только в ситуациях, подобных моей, то есть очень редко, если не на грани невозможного. Брат, как ты? Хулина, заметив, что я очнулся, сразу подбежала ближе и стала бегать глазами по моему телу, видимо, озадаченно ища какую-либо видимую рану. Я в норме. Коротко кивнув девочке, я отыскал взглядом Сиюэ и Яня. Первый с волнением смотрел на нас, второй с ощутимой злобой. Они, кстати, опоздали ведь. Что у вас случилось? Почему вы пришли уже после? Когда ты ушел, я сразу же разбудил сестру. Она выслушала меня и побежала сразу же за тобой, предварительно попросив разбудить Яня. Он проснулся лишь через 3 минуты трясок. Его, видимо, даже взорванной бочкой с порохом не разбудишь. Удобненько. Я бы еще поверил, если бы на его месте был Сиюэ, но, когда это Янь, да еще и с таким неприятным выражением лица, не оставалось сомнений, что он просто хотел избавиться от меня. Честное слово, лучше его прямо здесь убить, дабы в будущем он не доставлял проблем. Но тут встает вопрос о том, смогу ли я это скрыть при двух фактических свидетелях. Да и старик должен быть где-то рядом, вот только почему он не появился сейчас, непонятно. Может быть, до сих пор наблюдает в сторонке. Осмотревшись и выдохнув, я заметил, что второй зверь тоже пропал. А где вторая антилопа? Она тебе поклонилась, лизнула твое лицо и убежала в лес. Я выдохнул. Все получилось хорошо, не то чтобы я на это вообще рассчитывал, но жаловаться на удачу, глупо. Ладно, с этим мы закончили. Я поднялся с земли, заодно подняв Ильину. А что делать с кольцом медведя? Ничего. Поглотить мне его, даже ради восстановления и увеличения запаса, не получится, слишком много сил я потратил. Жаль, конечно, но это кольцо просто исчезнет. Думаю, нам стоит отправляться в храм. А как же учитель Дже? Он не появился в процессе поглощения. Возможно, ушел по какому-то срочному делу. Прозвучало это в свете мысли о ценности золотого поколения довольно иронично. Если что, ему уж точно помощь наша не пригодится, а оставаясь здесь на нашем уровне, мы подвергаем себя опасности. Поэтому будет намного лучше, если мы просто уйдем до храма и оставим ему видимое послание. На то мы порешили. Осматриваясь глазами демона, да и пытаясь нащупать ауру этого безответственного старейшины, у меня так ничего и не вышло. Он словно испарился, и это настораживало, если не пугало. Дошли мы спокойно. В храме нас встретили с удивлением. Поинтересовались, где же старик, но я быстро все объяснил. Нам покивали, похвалили за самостоятельность и отпустили. К несчастью, из главного здания храма, как раз в момент, как мы проходили рядом, вышла Бибидун. Это было не специально запланировано. Ведь, правда ведь? «Приветствуем вас, госпожа первосвященство. Вы встали на одно колено. О, дети, вы вроде бы должны были отправиться в лес Стардау за кольцом. Как успехи?» Она властно, жестом руки, приказала нам подняться. Ну да, и лицо скрючило, будто ну точно не почувствовала нашей ауры за пару сотен метров, если не километров. Сложив руки в почтительном жесте, я ответил: все прошло успешно, ну вот и отличненько. Она сдержанно улыбнулась и продолжила: какое умение получил? Скоростной бросок. Для демонстрации мне нужна цель. Эта тетя снисходительно меня оглядела и ответила: атакуй меня. Мой взгляд, похоже, был полон сомнений, отчего она продолжила: не беспокойся, это я тебе приказала, так что ничего плохого не случится. Она даже коварства не источала, видимо, просто интерес. Судя по всему, еще и добрый. Ага, да, так я и поверил. Но каким странным это ни казалось, похоже, несмотря на ее образ мышления, в детях храма она видит кого-то вроде своих младших. Как прикажете. Когда она заметила фиолетовое кольцо, ее лицо стало напоминать оскал. Скушала бы ты лимон. Хотя не сказал бы, что улыбка ей не идет. Когда я нанес по ней удар, девушка вообще сладостно расхохоталась. Наконец, отсмеявшись и убрав маленькую слезинку с глаза, девушка объяснилась: прекрасно, чудесно, настолько гениальный парень, что способен поглотить кольцо старше тысячи лет вторым и нанести удар, сопоставимый почти с 40-м уровнем. Я очень довольна тобой, Худзинь. Благодарю, ваше первосвященство. Ладно, позже об этом отчитаешься. Где старейшина? Как быстро эта девушка меняет настрой. Теперь она стала серьезна, и было ясно видно, что сейчас передо мной стоит Бибидун, ее первосвященство храма боевого духа, а не та немного счастливая леди. Он пропал, даже когда мы атаковали зверя, не появился. С начала нашей дороги в лесу Стардау он покинул нас и сказал, что будет наблюдать, но даже после поглощения мною кольца не показал себя, словно ушел с концами, оставив нас на свое попечение. Она слегка склонила голову и поднесла руку к щеке в задумчивом жесте. Хаем, хорошо. Вы свободны, отдохните пока, завтра буду вас ждать у себя в главном здании храма, касается это только тебя и Хулиины. Она, не дожидаясь ответа, ведь не по статусу, куда-то исчезла, наверное. Я все еще не могу поспеть за ее скоростью, хотя это может быть телепорт, кто ее знает. Она еще и ждет нас завтра, причины для этого может быть две. Первая и самая вероятная, какая-то особая тренировка или назначение нам нового учителя, ну и, разумеется, отчет. Вторая, которую я по-хорошему вообще списал бы со счетов, учитывая слова старика пару дней назад, нас ждет какая-то супер награда за, так сказать, огромные успехи. И если со мной все понятно, то вот Хулиина была простым ребенком, однако, ее гениальность для своего возраста не заметил бы только глухой и слепой человек, так что этот вариант все же тоже возможен. До нашей общаги мы шли в разношерстном настроении. Я был доволен, хотя и не ожидал такого исхода. Хулиина так и вовсе совмещала в себе, судя по лицу, все несколько спектров сразу. Грусть, радость и волнение. Что к чему, думаю, ясно, достаточно подумать немного. Сиюэ, ну, он был не с нами. Черт его знает, о чем вообще думал, но не удивлюсь, если о еде или о чем-то таком, знаете, приземленном. Зачем вообще эти культивации ваши? Я бы просто лежал бы и кушал. Ну еще в туалет ходил. Ну а Янь был очень злым. Он как будто съел лимон, что я рекомендовал недавно велико сильной даме. Как мне не хочется иметь с ним дело. Плевок в спину на очередной охоте. Последнее, что хочется видеть. А еще и через несколько месяцев мы станем тренироваться с назначенной командой, в числе которой, как бы ты ни старался, будет Янь, ибо он тоже из золотого поколения, а решить вопрос кардинально не то чтобы прям невозможно, но добавит кучу мороки. К тому же, как бы я ни старался обойти моральный вопрос стороной, он все еще ребенок, у меня просто рука на него не поднимется. Добавляет масла в огонь и то, что это прекрасно видят здешние старшие, особенно старейшина Дже, и ведь это, скорее всего, не подстава, ибо зачем тратить столько времени, если от меня можно просто избавиться. Они просто сами не понимают, что делают. Все такого рода хаосы, пускай и не специально, возможно, наставляя меня против Яня, они рискуют в лучшем случае лишиться одного из своего особого поколения, а в худшем, вообще всех четверых. Почему над этим не задумываются? Да такое ощущение, что, как я сказал ранее, не по статусу им задумываться над глупыми проблемами детей в их коллективе. Как с таким отношением они вообще заимели такие силы? Может быть, тот понтифик, что недавно умер, был умнее? Не знаю. Остаток дня, после хорошей ванны, я просто упал на кровать от усталости. Проснулся я рано утром, как и ожидалось, мой резервуар отозвался не самыми приятными ощущениями. Однако, надо было посмотреть свои изменения. Мой уровень достиг 23-го в результате поглощения намного более сильного кольца. Теперь, без особых нагрузок, минут за 40, я открыл еще 3 точки ЦИ. Мне предстояло вновь попытаться наслоить ее, и это получалось гораздо лучше. Непонятно только, что конкретно мне дало это, сильное кольцо или же большее количество и лучшие качества в результате пробития порога. Мне необходимо узнать, во что делается упор, хотя это и не так важно, ведь резерв мой, как ни крути, будет расти и энергия становиться лучше, а сильные кольца я собрался априори поглощать в свете событий с моим дантянем и духом. Сейчас мне, безусловно, повезло, да и ситуация была нечто бредовое и из ряда вон выходящее, поэтому для будущего мне надо быть готовым и более осмотрительным. Что бы вот я делал, будь кольцо слишком молодое или неправильного направления, честно говоря, может быть, в теории, отказаться от него и можно, но я даже не представлял, что для этого сделать надо и не повредит ли это мне, и еще куча-куча всяких не слишком оптимистичных вещей. К времени, когда нас обычно будет старик Дже, никто не пришел. Похоже, он так и не вернулся. Закончив с самоанализом, я приступил к заполнению оставшихся амулетов атаки. Так как я закрепил прием на слойке ЦИ, у меня должно получиться без особых проблем. Но тут есть небольшой риск. У меня нет информации, как отреагирует амулет на такой тип энергии. Может быть, он вообще взорвется. Хотя не должен, ибо это просто хранилище, в которое посредством массива можно заключить, в чисто в теории, любую силу. Так и оказалось. Все проходило спокойно. Во время заполнения 5-го амулета, в мою дверь постучали. Это была Хулина, что всем видом источало волнение. «Брат Худзинь, нам только что сообщили, что надо в главный собор, к ее первосвященству». Я чутко скривился. «Конечно, подожди пару минут». Переодевшись, я и Лина отправились в означенное место. Нас, как только заметили, сразу пропустили. На троне величественно сидела Биби Дун, а с ней рядом двое, насколько я знаю из рассказов старика Дже, титулованных Дула. Хризантема небес Юйгуань и призрак Гуймэй. Мы встали на одно колено. Ваше первосвященство, вы нас желали видеть. Так как сестра Ху почти дрожала и явно не смогла бы вести диалог, представил нас я. Снисходительно кивнув, Биби Дун ответила: «Да, для начала, расскажи мне, как ты получил свое кольцо». Последовал рассказ почти в точности.